Глава 11. Дэн. Он вышел из кабинета девушки, аккуратно закрыв за собой дверь и крепко сжал ладони в кулаки. На мгновение прикрыл глаза и двинул к своему кабинету. Временному. Они с Капой ненадолго в этой конторе. Уже могли отчитаться, что все чисто. Но Дэна крепко держала на рабочем месте вредная языкастая чебурашка. Ему в кайф было смотреть на ее недовольный и сморщенный носик каждый раз, когда он произносил это невинное прозвище. Сама ведь провоцировала. Дэн вошел в кабинет, где уже сидел Иван, закинув ноги на стол и внимательно разглядывая потолок. Плотно закрыл дверь и внимательно посмотрел на боевого товарища. «Что выяснил?» «Ничего», — раздраженно проговорил тот. «Как ничего?» — зарычал Дэн недовольно. «Ты и не нашел?» «Не дразни мое профессиональное самолюбие, оно и так задето», — сморщился Иван, снова возвращая взор к потолку. «Про мента что выяснил?» «Про мента тоже мало. Майор Мельник раньше сидел в организации из трех букв, которые лучше не называть. Сейчас обычный мент, не жалуется, устроился хорошо». Дэн сел за стол и задумчиво побарабанил указательным пальцем по столешнице. Вечером, когда он в край злой приехал к Снежке, решив, что та просто набивает цену побегами и выключенным телефоном, и увидел ее глаза, в которых плескалась настоящая паника, решил все выяснить. За порог она его не пустила, а он не стал настаивать. В версию про спящего племянника не поверил сразу. Девчонку колотила, как осиновый лист, и зуб на зуб у нее не попадал. Тогда Дэн увез ее из дома и позвонил Ивану. Потребовал влезть в квартиру и хорошенько все осмотреть, пока Снежка каталась с ним. Капа позвонил, когда она уснула. «Дэн, тут такое дело», — неуверенно начал друг. «В общем, мент у нее пьяный спит». Дэн охренел от новости, дал по тормозам и зыркнул на безмятежно спящую девушку. Подавив себе желание немедленно ее разбудить и вытрясти всё, вернулся к телефонному разговору. «Они не любовники», — уверенно заявил Капа. «Уверен?» «Да, спит он одетый, а в квартире все окна нараспашку. Наша мстительная девочка решила мента заморозить», — хохотнул Иван. Дэна очень царапнуло определение «наша». «И вот еще что. Ствол у него в кобуре заряженный, с пулей в патроннике», — спокойно продолжал Иван. «Напугана, говоришь, была?» «Думаешь, угрожал?» «Может, или она ему. Я на всякий случай там пальчики подтер. Имя и номер удостоверения мента запомнил». «Какого хера происходит? Я нихуя не понимаю», — признался Дэн. «До связи», — произнес Капа и отключился. А Дэн катал девчонку до самого утра, давая ей выспаться. Чуйка подсказывала, что взять нахрапом не получится. А если ввалиться в квартиру с бухты-барахты, можно таких дров наломать. И не хотел он вести девчонку к ней домой. К себе хотел. На пару суток безвылазно. Отвез к подъезду, отъехал за угол и сделал маленький круг. Вернулся к ее дому. Спустя несколько минут из ее подъезда выплыл мужик в полицейской форме и уехал на такси. Дэн хотел проводить его, но решил, что Капа и так нароет все, что можно, и остался наблюдать за Снежкой. Та вышла на улицу и пошла к остановке, без конца оглядываясь. Дэн ехал за ней, напряженно размышляя, какого хрена происходит в ее жизни. Пазл не желал складываться, как бы ни вертел ситуацию. Ему не хватало важных деталей. Поэтому он решил войти к ней в доверие и потребовать рассказать правду. Кто бы знал, как сложно было не поцеловать ее, когда их губы были настолько близко. За шкирку себя оттащил в тот момент от Снежки, проявив стальную выдержку. Потому что по глазам видел, она не против. «Дэн, не лезь ты в это», в который раз воззвал к здравому смыслу Капа. «Не высовывайся. Один косяк и закроют тебя. Под трибунал отправят. Полковник только и ждет повода». «Не потянет», — мотнул головой Дэн. «Если я заговорю, со мной на дно пойдет. И с Никольским связываться не захочет». «Никольский свой зад будет прикрывать, если что», — не согласился Иван. «Плюнет, что мы на него работаем». «Посмотрим», — нахмурился Дэн, не желая думать о своих проблемах. Капа показательно тяжело вздохнул и уткнулся носом в ноутбук. Дэн сложил ладони в замок и уперся в них затылком, откинув голову назад. Бессонная ночь никак не сказалась на его состоянии. Он мог не спать по несколько суток. «Вот что я думаю», — подал голос Иван спустя время. «У нее в соцсетях нет ни одной фотки. У сестры, мамы и племянника та же история. А вот тут еще интереснее. Луконин и Снежана, Карина, Валерия и Алексей появились в один день. Документы делали официально, без привязки к старым, и вокруг нее вертится бывший сотрудник». Иван приподнял вверх указательный палец, не желая называть организацию. «Даже два. Барышев тоже круги наматывает. Ты что-нибудь понимаешь?» «Нихера», — скрипнул зубами Дэн и грохнул кулаком о столешницу. Добротный крепкий стол жалобно скрипнул под подобным натиском. «Но я выясню. Там по-любому менты завязаны. Но куда ты лезешь? Нафига тебе эта девка проблемная?» Дэн отвел глаза, потому что сам не знал ответа. Тянуло к ней. Не мог он этот взгляд побитого щенка видеть. Спрятать хотел. Защитить. Понимал, что не к кому ей идти, и решил сам шагнуть навстречу, потому что чуйка подсказывала, что самое интересное в ее жизни только начинается.